Глава 18. Деградация функции контроля. Функция целеполагания неразрывно связана с функцией контроля. Без нее постановка цели является фикцией. Деградация функции целеполагания во многом вызвана тем, что особым направлением в антигосударственной кампании перестройки и реформы была массированная атака на структуры, выполняющие функции контроля. Было даже изобретено понятие «административно-командная система», представленная обществу как коллективный враг народа. Под прикрытием этой кампании еще до ликвидации СССР начался демонтаж многих контролирующих структур, например, таможни. В начале 90-х годов Россия, городская, промышленно развитая страна, оказалась в необычной ситуации внезапного отказа механизмов, которые в норме гарантировали соответствие множества сторон обыденной реальности определенным нормам и стандартам. Аптеки стали торговать фальсифицированными лекарствами, причем СМИ гипертрофировали масштабы этого явления, сея панику. Людей пугал сам факт внезапного отказа государства от функции надзора за такой деликатной сферой, при том, что контроль за качеством лекарств, поступавших в аптечную сеть, не был сопряжен с техническими трудностями, в отличие, например, от контроля за качеством мяса от скота, забитого на подворье и продаваемого на шоссе. От отравления фальсифицированной водкой в 1994 году умерло 55 тысяч человек. Это шокировало. Где же контролирующие органы? Кто в государстве анализирует эту информацию и принимает решения? Человек, купивший в магазине продукт, который во все времена был под жестким контролем качества и получивший смертельное отравление. Это факт, который обрушивает легитимность государства. Уйдя от обязанности быть контролером, государство быстро сняло с себя и функции удостоверять качество исполнения важных социальных ролей. Это создало неопределенность во всех сферах общественной жизни, и она будет чувствоваться еще долго. Например, стали открыто продаваться дипломы о высшем образовании. На переходах в московском метро стала обычной фигура молодого человека с плакатиком «Дипломы». Нередко по соседству маячил и милиционер. Вагоны метро каждое утро оклеиваются множеством объявлений. Помощь в прохождении техосмотра, помощь в получении водительского удостоверения, больничный лист, медицинская книжка, справка о регистрации. На всех них есть контактные телефоны, никаких трудностей отыскать продавцов всех этих услуг не было и нет. Один этот бизнес разрушает всю систему социальных статусов чиновников, удостоверяющих квалификацию людей или какое-то их состояние. В свою очередь, власть теряет инструменты, с помощью которых оно получало знания об обществе. Каков сегодня качественный состав инженерного корпуса России? Какая часть тех, кого государство считает дипломированными специалистами, купили свои дипломы? Это не могло не сказаться и на квалификации самих чиновников. В середине 90-х годов приходилось иметь дело с чиновниками министерств, рассуждения которых вызывали сомнения, а учился ли где-нибудь этот господин. Однако самый тяжелый удар наносили решения по тотальной ликвидации какой-то большой функции, которая издавна считается обязательной для государства и не может исполняться никаким другим общественным институтом. Для примера приведем функцию стандартизации. Введение стандартов на производство однородных изделий таким образом, чтобы они были одинаковы по размерам и качествам и могли быть взаимозаменяемы, было нововведением, означавшим возникновение цивилизации. Стандартизация скачкообразно увеличила производительность труда и качество изделий. В Древнем Египте были введены стандартные размеры кирпича. Специальные чиновники контролировали их соблюдение. В Древнем Риме в строительстве применялись не только стандартные кирпичи, но и трубы водопроводов были постоянных размеров. Из стандартных каменных блоков строились дороги стандартной ширины. Ясно, что стандартизация неразрывно связана с метрологией, наукой и практикой измерений. В средние века в ремесленном производстве применялись единые размеры ширины ткани, число нитей в ее основе. На пороге нового времени введение стандартов позволило производить точный винт и точные шестерни, из чего возник прецизионный станок промышленного типа. Это был, как говорят, эпохальный прыжок из царства приблизительности в мир прецизионности, научная революция переросла в промышленную. Для хозяйства было важно, чтобы единство мер и стандартов было распространено как можно шире, за племенные, региональные и национальные границы. Это единство расширяло рынок и собирало местные культуры в цивилизацию, народы в нацию, княжество и королевство в национальное государство или империю. Для государства владеть мерой значило обладать большой силой. В Древней Руси, пока не сложилось централизованного государства, объединяющим авторитетом обладала церковь, и надзор за мерами и весами был возложен на духовенство. Прототипы современных стандартов появились во времена Петра I. Во второй половине XIX века стандартизация стала обязательной службой на промышленных предприятиях почти всего мира. Само отличие фабрики от мануфактуры заключалось прежде всего в стандартизации и единообразии производимых на каждом участке изделий, что и позволило применить в производстве разделение труда. Достижения стандартизации, сделанные в одной стране, быстро перенимались в промышленности других стран. Так, в 1869 году в Германии были разработаны и изданы стандарты профилей железного проката. В 1891 году в Англии стандарты резьбы и так далее. Начали появляться международные стандарты. После Первой мировой войны, которая показала необходимость стандартизации для массового производства оружия и боеприпасов, в промышленно развитых странах возникли национальные организации по стандартизации. В России было учреждено депо образцовых мер и весов. В 1893 году преобразованное в Главную палату мер и весов. Директором его был Менделеев. Однако создать единую государственную систему метрологии и стандартизации в царской России не удалось. Применялись три системы мер – старая русская, британская дюймовая и метрическая. Введение единой метрической системы мер началось сразу после установления советской власти. В первую очередь упорядочивались системы мер и стандартов. Это решение было одним из важнейших для хозяйства декретов советской власти. Шаг был настолько назревшим, что вся Главная палата мер и весов во главе с директором с первых же дней стала активно сотрудничать с советской властью и готовить реформу. История этой реформы – одна из интереснейших глав в истории становления российского общества знания XX века. Это был настоящий подвиг и ученых, и советского аппарата, и огромного числа пропагандистов. Даже во время Гражданской войны для отливки метрических гирь был выделен драгоценный чугун, и торговцы в короткие сроки были снабжены этими гирями. Первая глава в книге о Гуэлро – которую написал Скворцов Степанов, была посвящена объяснению смысла и значения реформы мер и весов, а предисловие книги написал Ленин. В России сложилось крупное сообщество специалистов по метрологии, и без их подвижнического труда в 20-е годы не могла бы быть проведена форсированная индустриализация 30-х годов. В 1924 году при ВСНХ было организовано Бюро промышленной стандартизации, с 1925 года Комитет по стандартизации, при котором работало 120 рабочих комиссий, готовящих промышленные стандарты. К 1928 году было утверждено свыше 300 общесоюзных стандартов, получивших силу государственного закона. К 1932 году Комитет утвердил 4114 общесоюзных стандартов. С 1940 года общесоюзные стандарты стали называться государственными и обозначаться индексом ГОСТ. За годы войны было утверждено более 2000 новых стандартов. В СССР сложилась мощная, эффективная и всеобъемлющая служба стандартизации и метрологии, которая обеспечила очень высокую степень единообразия и точности производства изделий на всех предприятиях по всей территории страны. Уже этим вся промышленность была связана в одно большое предприятие с высокой степенью разделения труда и взаимозаменяемости деталей. Это, в частности, позволило создать особый советский тип ВПК. Детали, производимые в гражданском машиностроении, могли непосредственно использоваться при сборке самолетов и танков. С другой стороны, госстандарт, непрерывно изучая множество параметров практически всей производимой в стране продукции, обеспечивал государственную власть ценнейшей, достоверной информацией. Во всесоюзном НИИ при нормализации в машиностроении при госстандарте велась разработка научно-теоретических основ стандартизации и нормализации. Создание тысяч межотраслевых нормалей заложило основы для быстрого прогресса в технологии машиностроения. Вся эта отлаженная за полвека система стандартизации была необходимым условием для рывка в высокотехнологичных отраслях – авиакосмической, судостроении, атомном машиностроении. Этот процесс был сорван в 1991 году, но затем были сделаны шаги, которых даже в 1992-93 годах никто не мог ожидать. Интересы дикого капитализма заставили ликвидировать важный институт индустриальной цивилизации госстандарт. Его выстраивали у нас весь 20 век. И вот правительство России начало демонтаж всей этой системы. Устранили, стали приватизировать вместе с техническим надзором. Решение об отмене в России государственной стандартизации было принято без всякого диалога с инженерным и научным сообществом, почти тайно. В конце 90-х годов, когда об этом стали говорить, мало кто верил, что это всерьез. Казалось очевидным, что создание сложных технических устройств, например, самолета без стандартов, как универсального языка общения между тысячами специалистов, невозможно. Стандартизация – важная специальная отрасль техники, свод незыблемых технологических правил, без которых современное производство просто не может существовать. Каждый стандарт типа ГОСТа – огромный труд коллектива квалифицированных специалистов и инженеров многих предприятий. А таких ГОСТов в советской системе тысячи. Как могла подняться рука на то, чтобы разрушить национальное достояние такого масштаба? Зачем? Кто приказал? Тем не менее, с 1 июля 2003 года вступил в силу федеральный закон о техническом регулировании, согласно которому, начиная с 2010 года, ГОСТы перестают быть обязательными для исполнения. Госстандарт ликвидирован с массовым сокращением сотрудников. Учреждено Российское агентство по техническому регулированию и метрологии, несравненно более слабое по своим возможностям. Кроме того, закон отменил всю систему отраслевых стандартов, ОСТов. Система государственных стандартов заменяется техническими регламентами. Они разрабатываются фирмами для каждого вида продукции и утверждаются Государственной Думой. Из тысяч необходимых регламентов в 2006 году был разработан только один – по автомобильной промышленности. В других отраслях дело пока не пошло. В отчете правительства перед Госдумой за 2009 год сказано: серьезнейшие проблемы в системе госконтроля и надзора. Проверяли, бумажки писали, кучу бумаг написали, вроде все правильно, все хорошо, а трагедии произошли. Зачастую придираются по мелочам и на пустом месте, а реальных проблем никто не видит. Странно слышать в отчете такие признания. Реальных проблем никто не видит. Именно в правительстве так надо сказать о причинах такой аномалии. В действительности в куче бумаг, написанных в недрах правительства, почти все было написано неправильно и все нехорошо. Начиная с ликвидации государственных норм и стандартов, смотрите акт об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Но все это было написано согласно доктрине реформы и одобрялось правительством. Далее в отчете правительства сказано: сейчас мы отменяем нормативные акты, содержащие избыточные и нелогичные ограничения. В строительстве будут упрощены требования к градостроительной документации. Ликвидирована монополия госструктур на проведение экспертизы проектов. И это после наглядного урока катастрофы аварий. И эта установка правительства на свертывание государственного контроля и надзора носит тотальный характер. Далее читаем отчет. Разного рода санитарные справочки. Это подчас приобретает характер издевательства. На килограмм произведенного мяса крестьянам приходится собирать в несколько раз больше килограммов всяких бумаг. Какие гиперболы! А ведь килограмм мяса от забитой на подворье коровы с ящером обойдется дороже, чем тонна всяких бумаг. В 90-е годы в результате реформ и деградации госконтроля Россия оказалась перед новой для нее проблемой – фальсификацией продуктов питания. Масштабы ее, судя по сводкам МВД, были огромны. Фальсифицированную водку потребляли миллионы людей. Из них ежегодно около 30 тысяч, а в 1994 году 55,5 тысяч человек кончали смертельным исходом. Ликвидация контроля привела к архаизации системы производства и распределения продуктов питания. Если производство мяса за годы реформы в 90-е годы упало в целом в два раза, то переработка скота на мясокомбинатах в четыре раза. Скот забивали на подворьях и мясо продавали на дорогах и в подворотнях. Вот выдержка из государственного доклада о состоянии здоровья населения Российской Федерации в 1992 году. Настораживает расширение ареала синантропного трихинеллеза и увеличивающееся число заражающихся. Заболеваемость трихинеллезом, имеющая вспышечный характер, регистрировалась в 40 административных территориях Российской Федерации. Все вспышки трихинеллеза возникли в результате бесконтрольной торговли свининой подворного убоя без проведения санитарно-ветеринарной экспертизы. Прогноз по заболеваемости населения гельминтозами неблагоприятный. Развитие и интенсификация индивидуальных хозяйств, частное свиноводство, выращивание овощей, зелени, ягодных культур с использованием необезвреженных нечистот для удобрения приводит к загрязнению почвы, овощей, ягод, инвазии мяса и мясопродуктов. Такое развитие событий удалось приостановить. И вот новые планы по отмене разного рода санитарных справочек. В целом, при ослаблении функции контроля из системы знания власти выпал один из важных блоков, совершенно необходимый для восстановления и модернизации хозяйства России. За него отвечало государство, и его отказ от выполнения этой важной функции остается необъяснимым шагом, понять который совершенно необходимо при анализе порожденных им угроз.